Глава 19. Обещание исполняется. Денис Леонидович обложился книгами и уже который вечер пытался разобраться, что же все-таки произошло с Надечкой. Ничего-то он, старый дурак, не понимает. Ангелы, демоны. Их видели великие мистики, а не рядовые верующие. А Надя даже и на рядовую верующую не похожа. Обычная девочка. Конечно, хорошая, нравственная. Да, какое-то объяснение он ей дал, но оно из пальца высосано. Или не из пальца. Денис вдруг остро вспомнил, после чего родилось у него то объяснение. Может, попробовать повторить этот опыт? «Верочка, помоги!» — воззвал учитель и стал прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Сначала ничего не было, а потом он почувствовал, как маленький лучик света тихо коснулся его души. Вера слышит его, каким-то непостижимым образом отвечает ему. «Она все знает, она придет и все объяснит. Надо просто позвать ее как следует». «Верочка, милая, я совсем запутался!» — возопил Денис от всей глубины своей смятенной души. «Ты обещала прийти и спасти меня! Так приди и спаси!» Ну за что Дрозаху такое наказание? За что? Что же вытворяет его посомый? Вот так вот взял и призвал вражеского агента. Агента сверхразумного, бесчеловечного спрута. Веруха уже давно слилась со сверхмонстром, стала его частью, его щупальцем. Она регулярно усиливает свое слияние с помощью рабского обряда в обиталище заклейменных. Она — одна из лучших вербовщиц, совращающих людей с истинного пути. Она прямо-таки пышет первозданной тьмой. Теперь заклеменная исполнит свое обещание, и его бедный Дениска станет светопродавцем. Веруха не заставит себя долго ждать, придет и заразит посомого рабским вирусом, окончательно разрушит его жизнь. И Дениска воочию увидит это кошмарное существо, контролирующее Вселенную, навеки продаст ему свою душу, будет вылизывать монстру пятки, называть большим папой, писать в его честь стишки, а потом сам станет вербовщиком и пойдет по земле, бросая комья тьмы в ни в чем не повинных людей, сеет тлетворную заразу, распространяя губительное лжеучение. Но Дрозах увидеть это не суждено. После бессонной ночи Денис еще острее, чем обычно, чувствовал, что творится в душах ребят. Галя потерпела серьезную неудачу на любовном фронте. Не может простить какому-то парню серьезную любовную измену. Говорит себе, что никогда больше не будет такой дурой и поглядывает на Сему Орехова. Вот это да! Сема не только заметил ее взгляды, но и улыбнулся ей в ответ. Не ожидал Денис такого поворота событий. Впрочем, Сема тоже приобрел недавно какой-то горький опыт. Видимо, этот опыт и заставил его взглянуть на Галю по-новому. А вот ни Егор, ни Надечка почему-то не пришли сегодня на урок. Странно это. Что у них там творится? До звонка еще долго, но кто-то громко стучит в дверь класса. Ну, кого еще там принесло? Они и так от программы отстают. Учитель подошел к двери и, едва приоткрыв ее, отскочил вглубь кабинета, как будто увидел привидение. Чуткой охотничьей походкой в класс заплыла Верочка. Девушка почти не изменилась за эти 15 лет, только взгляд ее стал более суровым, колким и жгучим, как у бывалого вояки. «Ребята, это моя бывшая ученица Вера Синицына. Иногда люди вспоминают про своих школьных учителей», — пробормотал Денис, смущенно улыбаясь. Класс зашептался. «Дорогой Денис Леонидович», — улыбнулась Верочка, — «за эти 15 лет не было ни одного дня, чтобы я не вспоминала вас особым образом. А вчера вечером я наконец услышала, что вы зовете меня. Значит, время пришло. Настал час вашего избавления». «Избавление от чего?» — шепотом спросил учитель. «От духовного паразита», — полголоса сказала Вера, жгуче глядя в глаза опекуну Дениса. «Я ждал тебя все эти годы. Я даже не знал, жива ли ты. Я о стольком хочу спросить тебя», — запричитал Денис. «У нас впереди еще много времени. Никуда вы от меня теперь не денетесь. А сейчас я хотела бы обратиться к ребятам». «Конечно». «Девушки и юноши, когда я была в вашем возрасте, я дала Денису Леонидовичу одно обещание». Вера жгучим взглядом оглядела класс, и 22 опекуна содрогнулись от животного ужаса под ее неистовым взором. «Сегодня я пришла исполнить свое обещание. Если кто-нибудь из вас подойдет ко мне после урока, я дам ему такое же обещание. А я свои обещания всегда исполняю». Денис Леонидович с любовью смотрел на Верочку, и ему все-все становилось понятно. Дениска с Верухой, тихо беседуя, направлялись к обиталищу заклейменных. Первозданная тьма окутывала их плотным облаком, но Дрозах еще различал своего Пасомова в клубах мрака. С каждым словом Верухи тьма все глубже проникала в сердце Дениски, и старатель с ужасом увидел, как на лбу у Пасомова появляется маленькая светящаяся точка. Точка начала медленно вытягиваться во все 4 стороны. Через какое-то время расти вверх, влево и вправо она перестала, а нижний конец еще немного вытянулся. И тогда Дрозах понял, что видит перед собою свежеиспеченное рабское клеймо. Он отлично знал, что за этим последует. Симбиотический канал начал истончаться. Одна за другой рвались энергетические нити, связывающие Дрозаха с Дениской в единое существо. Обрывание канала причиняло старателю невыразимую боль, судороги проходили по всему его телу. Наконец, отсеченный энергетический жгут повис в воздухе, слабо дергаясь, как половинка разрубленной змеи. Дрозах носился над дорогой, как скорбный дух задушенного матерью младенца. «За что? За что? Почему все рушится? Тьма окутывает его, поглощает, разрывает на части. Скоро в мире не останется ничего, кроме тьмы». Он уже видит, как сверхмонстр окончательно побеждает аршеланцев в конце времен. Опустевшая земля, сломленные, духовно расплющенные твари копошатся в развалинах городов. И сами старатели подмяты под пету ухмыляющегося тирана. Спрут разрушил все доброе и светлое, что было во Вселенной, и окутал мир первозданной тьмой. И нет ничего, кроме тьмы, живой, клубящейся, торжествующей тьмы, заполонившей Вселенную.